Здравствуйте, компания Prima Collect, слушаю вас. Добрый день, вы рэп читаете? Уважаемые, вашу ахинею сегодня слушала уже 30 кредитных инспекторов. Так. Я 31-я явно не буду. Я просто записываю разговоры и передаем куда нужно. Так что свою ахинею несите своим знакомым. Здравствуйте. Здравствуйте, Краснов Дмитрий Александрович. Да, я уже нашла ваше дело, Дмитрий Александрович. Меня зовут Татьяна Сергеевна, компания Prima Collect. Очень приятно, Танечка, вы рэп читать умеете? Танюша, вы рэп читать умеете? Рэп читать умеете? Дмитрий Александрович, вы позвонили по деловому вопросу? Я хочу, чтобы вы прочитали рэп о том, что вы работаете в Prima Collect, чем делаете миньеты. Я тогда заплачу вам долг. Ой, Дмитрий Александрович, я, наверное, с вами уже сегодня разговаривала, только вы, правда, мне гимн предлагали пить. Гимн вы не захотели. Вот давайте про миньет вы расскажете, и я прямо вот сейчас в банк пойду, пока я одетый. Дмитрий Александрович, вы знаете, я свою личную жизнь со своим супругом вам рассказывать не собираюсь. А дайте мне телефон супруга, Поверьте, у меня с этим все хорошо. Поверьте, у меня с этим все хорошо. А можно телефончик супруга вашего? Я вот ему позвоню, пообщаюсь с ним. Нет, нельзя. А почему? Он не работает в Prima Collect, вы до него не дозвонитесь. У меня же денег много, я везде могу позвонить. Я понимаю, Дмитрий Александрович. Понимаете, вот эти вопросы я могу только с ним обсуждать. А с вами я могу обсуждать. А давайте представим, что я ваш супруг на сегодня. Как говорится, муж объелся груш. Нет. Нет, Дмитрий Александрович, поверьте, это более достойный человек, который вот матюкаться в трубку, хамить не будет. Я, кстати, разговаривали с моими коллегами. Китайцы называют это игрой на флейте любви, между прочим. Я с вами согласна полностью, это очень благородное дело, вот только вы, моей предыдущей коллеге, нецензурно... И все, и я прям сегодня вам оплачиваю. Дмитрий Александрович, я вижу, что мои коллеги вам предлагали поматюкаться. Ну, я не буду этим заниматься, понимаете? Мы с вами до конца Я думаю, этот разговор не имеет смысла. У меня есть еще вам поговорить. Обещаю, что я прямо сегодня заплачу даже не 6 тысяч, которые мне сегодня опять предлагали, а 12. Если вы вот просто прямо скажете, что вы вот сотрудница Prima Collect, и вы любите миньет. Все, до я вам свидания. Обещаю. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, компания Prima Collect. Меня зовут Надежда Анатольевна. Надежда Анатольевна, а мы с вами сегодня уже общались? Это Краснов Дмитрий Александрович. Нет, не общались. Не общались, но в таком случае, вот, может быть, вы мне поможете. Вот дело в том, что я созрел для оплаты своего долга, но, знаете, то есть, чтобы вам просто так деньги не достались, у меня пожелание одно к вам, маленькое. Вы прочитайте рэп, и я вам сегодня заплачу. Что прочитать? Рэп. Ну, вот, например, такое. Я сотрудница Prima Collect, и мне нравится миньет. Да прочитайте. Нет, вы прочитайте вот сейчас мне. И я прямо... Прочитайте, если вам... Так я не сотрудница, я сотрудник. Я только защику давать люблю. У вас проблемы? Нет, нет. Я бы вот, кстати, вам тоже защику дал. Приезжайте. Нет, обратитесь к сексотологу. А вы, кстати, не кусаетесь, а то, блин, вдруг откусите. До свидания, ненормально. А вы не кусаетесь? Здравствуйте. Здравствуйте, Краснов Дмитрий Александрович. Одну секундочку. Вы уже так тяжко вздыхаете, вы уже меня знаете. А вам не надоело звонить, нет? Я хочу, чтобы вы рэп прочитали, я больше звонить не буду. Что вам объяснить? А, прочитайте рэпом. Я сотрудница Prima Collect, мне нравится делать миньет. Это ваш основной заработок? Мой нет. Мой основной заработок вам защику давать. А вот я просто хочу, чтобы вы мне рэпом прочитали, и сегодня я вам больше звонить не буду. И друзья мои тоже не будут. Меня зовут Наталья Васильевна, слушаю вас. Наташенька, здравствуйте. Дима Краснов беспокоит. Да, я вас слушаю. А, вот у вас такой голос состоявшегося человека, прям хороший для чтения рэпа. Прочитайте рэп, пожалуйста. Дима, у вас проблемы какие-то? У меня проблемы, да. Понимаете, я осваиваю диджейское искусство, миксы свожу. Мне не хватает рэпа, начитанного коллектором. Да вас тут раз здесь всех веселить. Замечательно. Так вы обещали, кстати, нам прочитать. Почему до сих пор уже? Нет, нет, я вам прочитать не обещал. Я сначала хотел с вами спеть, вы отказались. А теперь я хочу, чтобы вы прочитали мне рэп, и я вам оплачиваю долг. Сколько вам лет? А, ну, у вас же есть мои данные, там, я 60, там... 60-го года рождения. Да, Дмитрий, да. Александрович, вам не стыдно? Мне нет, мне не стыдно. Ну, я просто очень многогранный человек. Я на старости лет освоил компьютер. Я много... Сосед с ума, да? Да, да. Я вот, кстати, на между прочим, лет. Научился программировать на Visual Basic. А, много чего я умею. Нет, это все хорошо, чтобы... научились, но оплатите должность, не позорьтесь, понимаете? Оплачу. Вы мне прочитаете? Вас все смеются, Дмитрий Александрович. Так это же хорошо, вам весело. Все смеются с вас. Так вам же весело. А вы что, подружка? Дмитрий Александрович, вам весело? Ну так звоните себе. А вы так говорите, с вас смеются. Не над вами смеются, а с вас смеются. Так на Украине говорят. А с вас смеются, Дмитрий Александрович. А вот так вот говорят на Украине. У нас в России говорят, над вами смеются. У нас в России. А в вашей хохляндии говорят с вас. Замечательно. Смеются. Так вот и езжай в свою хохляндию. Что ты тут делаешь-то? Русскую землю поганишь говном своим. Мужчина, вы с ума какого выпали? Я из Самары живу всю жизнь. Дима, успокойся, хватит звонить. Да ладно. Успокойся, хватит звонить. Ты скажи, что ты сотрудница Примус-Коллект и любишь делать миньет. И все. Да, Дмитрий, успокойтесь, хватит звонить. Потому что если позвонит наш Дмитрий вам, то будет вам очень плохо. Алло. Алло, кому бы чего не повышали? Ну, не вам точно. Это вы, Димочка? Да, добрый день, а вы кто? Здравствуйте, Дима. Ну, вы позвонили, вы попали сейчас в отдел службы безопасности, мне как раз вот рассказали о том, что есть такие Дима, который хочет списания и готов спеть. Поэтому я включаю громкоговоритель, пойте. А вы, насколько, кстати, хорошо мне, встаете, насколько... Сказать, что мне какой-то Дима позвонит. А что за Дима мне хотел позвонить? Дима вам хотел позвонить? Не знаю. Давайте, не отвлекайтесь. Все мы отвлекаемся. Вот как встаете... Если мне какой-то Дима позвонит. То есть это вы угрожали мне, да? Димочка. Димас, не переживайте. Вы давайте пойте. Вот споете, насколько споете... А куда Дима мне позвонит? На какой номер, кстати, не подскажете? Димосечка, пойте. А, я не умею. Ну, вы же сочинили. Я композитор, я Шаинский. Я Шаинский. Прелесть, просто прелесть. Я вас обожаю уже. Читайте рэп. Я рэп тоже не умею читать. Я вам хотел, чтобы вы... Ну, вы же там сочинили стихи. Про миньет мне прочитали. Вы же там сочинили стихи. Про миньет. Можете? Вы про миньет хотите? Давайте. Давайте про миньет. Ну, я же миньет не буду делать, правильно? А вот вы просто любите. Вы хотели очень обсуждать со мной свои сексуальные предпочтения. Это как раз ваша парафия. Нет, Димочка, миньет – это ваша парафия. Сексуальные предпочтения. Как вы любите? В какой позе больше? Сверху? Вы мне задаете вопрос. Вы лучше вы расскажите, как вы это делаете. Я уверена, что вы любите мужчин. Большие композиторы все любят мужчин. Нет. Я телефонный анонист. Димочка, вы просите, чтобы мы расписали денежки, поэтому пойте, пойте, понимаете? Я телефонный анонист. Не умеете? Так чего вы звоните, анонист? Ну чего вы звоните? Тогда анонируйте, гоняйте мысла и нас отвлекайте. Так я звоню, чтобы вы мне прочитали рэп про то, как вы любите миньет. Я его не люблю, я люблю девушек, Димочка. Вы любите, понимаете, девушек? А мужчин не люблю. Вы любите, да, девушек, да? А каких предпочитаете, блондинок? Да, Димочка. Ну, это уже не столь важно. Очень люблю. Ну, а почему? У меня вот знакомая как раз есть девушка тоже, она без пары. Может быть, вот вас с ней познакомить? Я очень люблю девушек. У вас есть лысая девушка? Конечно, она вот как раз лысая. Она, кстати, это не должник пока. Супер. Супер. Димоша, вы поете? Я же вам уже отвечал, что не умею. Вы что, не помните? Ну, гоняйте лысого. Гоняйте лысого, включите какой-то фильм и не отвлекайтесь. А так я не отвлекаюсь. Вы мне про миньет расскажите, и я не буду отвлекаться. Димочка, ну я же вам говорю, включите фильм. У меня нечего включать, у меня же свет отключили за неуплату, я не могу включить. А, свет отключили, ах ты мой золотой, а что ж телефон тебе еще не отключили, и мозги не отключили. А мозги отключили за неуплату? Какое? Или только коллекторы могут? Ну, не знаю, могут и мужчины отключить, и девочки отключить. Расскажите мне, как отключить мозги за неуплату? Ну, не знаю, не знаю. А кто будет знать, Александр Сергеевич? Не знаю, Димочка. Конечно. У вас, кстати, он тоже любил голос. Мужчин. Вам бы по радио погоду объявлять. Серьезно? Да. Димочка, вы делаете мне большой комплимент. Я знаю, вы вот обратитесь там, ну, к кому-нибудь. А то что вам коллекторам-то? Да. А у вас есть знакомые? Есть знакомые? Да, да, у меня есть знакомые. Если люди... у вас есть знакомые, давайте как-то решим этот вопрос. А, Дима Дебров, вот я даже его телефон знаю. Вот вы можете ему позвонить. Серьезно? Да, и пообщаться. Слушайте, а вот смотрите, у вас там только каких-то 12 тысяч несчастных, а вы вот это звоните на Москву, денежки свои тратите. Мне Димка вам Дебров же, дал. Вам же счет потом придет. Ого-го какой. А чем вы будете рассчитываться? Еще и телефончик отключат. А вы мне выставите Димочка. Счет, да? Димасик, ну не я вам выставлю, а ваш, а кто? Ваш оператор связи. А какой у меня оператор связи? Я, кстати, не помню. Подскажите мне. У вас же там все определяется. Откуда я знаю, какой у вас оператор связи? Да нет, Димочка, ничего не определяется. У вас все определяется. И вы же, как вы же иногда говорите... Моя, если бы он меня определял, то я бы уже была рядом возле такого мужчины. Понимаете? Учитывая тот факт, что мне нравятся девочки, но если бы у вас номер у меня определился, я бы уже была рядом возле вас. А какой номер у меня? Я вот честно, я не знаю своего оператора даже. Вот мне тут сим-карту просто ну, дали. Не знаю, не вижу. А как? А что, у вас такая проблема? Под Новый год, вот видите, под Новый год случаются чудеса, да? Да, согласен. Самое главное чудо, что мы с вами и встретились. Публично признаются в том, что они любят миньет. Такое тоже бывает. А еще коллекторы публично признаются в том, должники, что они лесбиянки. Должники официально... Официально признается о том, что они любят лысого гонять и сидят без денег, без ничего, но звонят, наяривают. Так да, я звоню, наяриваю, я защику вам даю. Димочка, петь будете, нет? Чего буду? Петь? Нет, давайте с вами вместе прочитаем рэп. Вот у нас такой с вами будет. Не хочу. Коллекторско-должнический рэп вместе.